На спине дракона. 14 мая 2002 года, 31 июля 2002 года. Перу, Боливия, Чили. 14 мая 2002 года, покинув плато Наска, я направляю свою коляску прямо на восток, в город Куско, древнюю столицу инков, так сказать, сердце цивилизаций. В нескольких километрах отсюда древнейшая на планете цивилизация оставила на обезвоженной почве загадочные гигантские фигуры. Спирали, очертания животных, уходящие за горизонт линии, над их скрытым смыслом исследователи бьются и по сей день. Кому адресованы эти таинственные послания? Для себя самих инки оставили их, или для новых поколений? А может, адресовали свои послания небесам? Загадки, которые хранит эта земля, восхищают меня. Следующие 1700 километров я пройду прямиком по спине дракона. Пройду в ритме, ведомом мне одному, шаг за шагом. Я вовсе не собираюсь бросать вызов здешним горам. Дракон сам позволил мне взять в руки поводья. Чувствую, что я к этому готов. Никакого пропитания я не найду нигде, вплоть до следующей деревеньки. Это в 43 километрах отсюда. Так что ложусь спать под звездами, разглядывая неведомое мне созвездие. Дорога, окруженная обрывами, бросает мне вызов. Я двигаюсь не спеша, будто в анабиозе. Позади в тумане исчезает плато Наска, а я поднимаюсь еще и еще, дыхание сбивается, пот струится по лицу. Наконец добираюсь до деревни Крус-Галера, расположенной высоко в горах, в 4000 метрах над уровнем моря. Моя тонкая куртка не в силах противостоять холодному пронизывающему ветру, и я вынужден укрыться от его порывов в придорожном баре, более чем скромной хижине, где прямо на глиняном полу поставили небольшую стойку, покрытую листом железа, а рядом разместили два деревянных столика. Едва я усаживаюсь, как меня всего охватывает безудержная дрожь, вынуждающая набросить на плечи спальник. Ко мне подходит хозяйка. На ее плечи, на манер пончо, накинута теплая шкура ламы. Но я не могу ни слова вымолвить, лишь стучу зубами от холода. Ее зовут Анна. У меня, что для нее совершенно очевидно, признаки гипотермии, объясняет она, отодвигая свободный стол подальше в угол. Быстрыми движениями она раскладывает на полу овечьи шкуры и велит мне прилечь, пока она приготовит для меня мате с листьями коки. Примечание. Кока – тропический кустарник с кожистыми листьями, из которых добывается кокаин. Конец примечания. Меня жутко тошнит, так что я едва притрагиваюсь к горячей еде, которую приносит сердобольная Анна, и засыпаю, как убитый, прямо в ногах у компании подвыпивших егерей, отмечающих свою получку и горланящих песни на кечуа. Примечание. Кечуа. Древний язык инков, крупнейший по числу носителей индейский язык обеих Америк. Конец примечания. Утром просыпаюсь с безумным приступом мигрени и расстройством желудка. Анна заставляет меня проглотить тарелку риса, который я жую безо всякого удовольствия, посылая ругательство треклятому дракону, который, конечно же, сейчас насмехается надо мной. В полукоматозном состоянии иду дальше, неторопливо спускаясь к национальному заповеднику Пампа-де-Галера, в котором водятся ламы-викуньи. За мех этих изящных родственниц верблюдов браконьеры дерут баснословные суммы. из тонкой шерсти, снятой с их пушистых спинок, выделывают самую дорогую пряжу в мире. В элитном обществе изделия из этой шерсти производят настоящий фурор. Почему-то я улыбаюсь, глядя на то, как эти трогательные хрупкие верблюшки щиплют сухую высокогорную травку. Скоро их нежная шерстка уютно устроится на аппетитной груди женушки какого-нибудь женевского банкира. А в долине, под лучами солнца, пригрелись цветы всех видов и мастей. Красочная жизнь разворачивается и на главных улицах деревушек, которые застроены маленькими домиками, разбросанными между скалистыми горами. Кухоньки здесь располагаются в отдельных постройках, и хозяйки уверенно снуют посреди бастионов, чугунков, кастрюль и поварешек, развешанных над очагом. Густой дымок клубится над глиняными и соломенными крышами. Слышно, как поют птицы. Вдали какая-то женщина тянет за собой корову. Другая окликает меня на кечуа, древнем диалекте инков, который я не понимаю. На ней крошечная шляпка, и она сильно смахивает на мою покойную бабушку. Девчушке с пунцовыми щечками она протягивает чашку с чем-то белым и вязким, похожим на молочную рисовую кашу. Эти очень личные сценки из чужих жизней провоцируют у меня очередной приступ ностальгии. Очень хочется остановиться и остаться здесь, поселиться среди душевных и миролюбивых людей. Здесь повсюду течет жизнь, наполненная нежностью и спокойной силой, и именно здесь, в сердце огромных гор, глядя в глубокие миндальные глазки этой девочки, маленькой дочери Ант, я пребываю в полном согласии с мирозданием. Вот только, хотя моя душа чувствует себя здесь прекрасно, тело никак не хочет мириться с высокогорным климатом. В животе то и дело нестерпимо жжет, и вновь начинается диарея. Работники местной транспортной компании подбирают меня по дороге возле Пукьо, совершенно больного и разбитого. Следующие пару дней я отлеживаюсь на кушетке, постоянно вздыхая и не переставая стонать. Но едва возвращаюсь к жизни, как один из моих спасителей тащит меня в ресторан, где Лаура и Соломон, владельцы заведения, устраивают для меня настоящий пир, остатки которого перекочевывают в мою колясочку. Лаура заметно тревожится из-за моего самочувствия. От плато Наска я прошел всего порядка 140 километров, но пока еще не столкнулся ни с настоящим дождем, ни с порывами ветра. Присев напротив, Лаура трогает меня за плечо и шепотом раскрывает один страшный секрет. Давным-давно Часки, знаменитые курьеры инков, в чьи обязанности входило доставлять подарки и письма с одного конца империи на другой, чтобы справиться с холодом, голодом и прочими неприятностями, которые могут застигнуть путника в горах, жевали листья коки. Говорят, что только благодаря своим верным часки инки могли каждый день наслаждаться свежей рыбой, доставленной с Тихоокеанского побережья. «И вы тоже часки», — продолжает она. «Ты несешь людям послание мира. Вот, возьми», — и кладет в мою ладонь пакетик с драгоценными листиками, поясняя: «Как почувствуешь, что стало невмоготу, пользуйся. Возьми штук 10-12 и засунь за щеку. Пусть выделится сок, только ты его не глотай, а выплевывай». Помрачнев, она добавляет: «Там дальше подъем километров на 12 и кругом ни души». Я успокаиваю и приободряю Лауру, с благодарностью принимая ее подарок. Несколько часов спустя я попадаю в какое-то зловещее местечко, неистово воюю с дождем, пытающимся пробуравить мою кожу, и сопротивляюсь резким порывам ветра. Выхватываю из заветного пакетика несколько листиков коки и, согласно инструкции Лауры, запихиваю их в рот. Эффект незамедлительный. Не сбавляя шаг, я продолжаю свое восхождение, пока не добираюсь до небольшой плоской платформы, где решаю сделать привал. Температура где-то около нуля, но я смеюсь над холодом и засыпаю, насвистывая, весьма довольный собой. А на утро просыпаюсь обернутый собственной палаткой и придавленный сверху коляской. Вот как ветер за ночь постарался. Наспех пакую вещи, пока ветер не начал усиливаться. Пересекая Орконч-Коа, край озер и заснеженных вершин, принимаю решение больше не прибегать к помощи коки. И дело не в том, что я побаиваюсь подсесть на эту чудесную травку и на ее тонизирующий эффект, ведь он довольно слабенький. Но, собственно, разве я ушел из своего дома ради того, чтобы погрязнуть в наркотических галлюцинациях? Предпочитаю сохранить ясность ума. Это наиглавнейшее условие для обретения настоящей свободы. Еще дней 20 я шагаю по безбрежью гор, череде восхождений, спусков и перепадов высот в 1000-1500 метров. Порой складывается ощущение, что извилистая дорога под ногами – это бесконечная спираль, проложенная каким-то древним божеством майя, чтобы защитить от любопытных глаз вход в свое мистическое царство. Изредка я набредаю на деревушки, где вокруг хижин сушатся на солнце кожи и куски мяса альпаки. В Негро-Майо, что в переводе означает «черная речка», шериф Киприано знакомит меня с двумя мужчинами, такими же путешественниками, как я, наследниками древних традиций здешних мест. Они арриеро и ведут своих лам караваном по древним тропинкам между морем и горами, то и дело останавливаясь в деревнях и обмениваясь товарами. Все вместе мы перекусываем мясом альпаки. Примечание. Арриеро. Погонщики скота. Испанский. Конец примечания. Нужно сказать, что довольно часто, любуясь хрупкой красотой самых разных пластов культуры, я ощущаю глубочайшее счастье. Ведь в этот момент я нахожусь именно там, где и мечтал, в пространстве вне времени, вдали от безумного мира. 8 июня, порядком разбитый, я достигаю провинции Лиматамбо, у подножия гор, окружающих знаменитый Мачу-Пикчу. Это местечко – удивительная община, в которой обитатели Анд живут по своей абсолютно демократической модели. Чтобы лишить полномочий двух владельцев этих земель, они объединились и создали полноценную демократическую структуру с долевой собственностью. В муниципальный совет здесь входят около 30 представителей региональных объединений, и всякое решение принимается только в тесном сотрудничестве с гражданами. Благодаря этой системе, поясняет мне местный мэр, деньги горожан действительно работают на них, потому что и мы, как власть, хорошо умеем ими управлять. Господин Уилберт Роса Б. предлагает мне задержаться в этих краях настолько, насколько мне будет угодно, и с гордостью рассказывает обо всех своих достижениях в мельчайших подробностях. В здешнем ресторанчике мне подают анисовую настойку, пригубив которой знакомлюсь с Хулио, местным сотрудником муниципалитета. Разложив на столе карту, я справляюсь у него о состоянии троп, по которым хочу подняться к святая святых древних инков, избегая туристических маршрутов. Можешь пройти тут, слева от ледника Салкантай. Но с коляской там точно не протиснешься. Тебе надо взять мула. Я знаю, у кого». На следующее утро он приходит вместе с Аполлинарио, уроженцем этих мест, вызвавшимся быть моим проводником. Аполлинарио говорит только на кечуа, но великая сила жестов наконец помогает нам условиться о цене. На утро, перед стартом, с трудом справившись с накопившейся усталостью и кое-как успокоив постоянно бунтующий кишечник, я помогаю проводнику погрузить мои пожитки на двух мулов, и мы отправляемся по намеченному маршруту. 3 часа, карабкаясь на вершину, наконец-то начинаем спуск и добираемся почти до Пампакау, крошечного поселения из нескольких каменных домов, скрепленных известковым раствором. Мой проводник всю ночь выпивает вместе с каким-то дружком, а я тем временем вовсю эксплуатирую здешнюю уборную. В дорогу мы оба отправляемся в дурном настроении, потому что с утра пару часов носились по горам за нашими глупыми мулами, умудрившимися удрать с привязи. Мы следуем вдоль реки Хуаруро до Уайлабамба и вскоре оказываемся на перекрестке с великой дорогой инков, ведущей на вершину Мачу-Пикчу. От окрестных пейзажей захватывает дух. Но я не могу насладиться ими сполна, глядя на открывшуюся мне жуткую картину. Узенькая тропка кишит туристами, организованно идущими гуськом в сопровождении проводников и носильщиков багажа. Вся эта вереница людей вздыхает, охает, восклицает, говорит на разных языках, делает фото на память, чик-чик-чик, щелкает вспышками. А вокруг снуют носильщики, эти современные рабы, спешащие подготовить палатки до того, как прибудут их клиенты. Я не ожидал, что моя прежняя, так сказать, цивилизованная жизнь так коварно выскочит мне прямо под ноги где-то в глубине перуанских Анд. Внезапно мне становится не по себе. Начинается тахикардия, и я страшно хочу вернуться обратно. Еще 30 километров пути отделяют нас от заветной цели. Дорогу перекрывает шлагбаум с огромной вывеской «Великая дорога инков на Мачу-Пикчу». Не хватает только приписать «Инк». У меня требуют входной билет. Естественно, я не могу его предъявить. Но здесь, у шлагбаума, билеты не продают. Нужно спуститься обратно в Куско и приобрести их у любого турагента. Все мои уговоры и рассказы не действуют. Не то, что я пришел сюда через Анды. Не то, что проделал путь в 12 тысяч километров, чтобы подняться на Мачу-Пикчу. Просьбы и мольбы бесполезны. Ответ один. Оплатите билеты и услуги проводника. А сейчас уходите. Я ухожу ни с чем, не переставая ругаться и клясть, на чем свет стоит, эти реалии современного мира, благодаря которым мы засадили себя в клетки условностей, поправ величайшие святыни. И вот мы спускаемся с горы, пробивая себе путь локтями, прокладывая дорогу в потоке движущихся навстречу туристов. К концу этого дня в священной долине Урубамба мы, наконец, слезаем с мулов и опять перегружаю свои вещи в коляску. Двигаясь по направлению к Куско, уже не поднимаю головы. Казалось, в тех деревнях, через которые я шел, атмосфера успела поменяться. Молодежь окликает меня. «Эй, ты кто такой? Как тебя зовут? Денег дай!» Я скромно откликаюсь по-испански, и меня оставляют в покое. Однако к вечеру, когда путь мой пролегает через огромные поля киноа, где местные жители лихо размахивают серпами, я вдруг слышу за спиной испанскую речь, тоненький детский голос. «Сеньор, сеньор, постойте, послушайте, пожалуйста». Примечание. Киноа. Зерновая культура, по вкусу напоминающая неочищенный рис и очень широко распространенная в южном полушарии. Конец примечания. Я оборачиваюсь. Какой-то мальчонка бежит ко мне, растопырив руки и переваливаясь сбоку на бок. Широко улыбаясь, он протягивает мне 4 печеные картофелины, еще теплые и покрытые золой. Должно быть, его родители приметили меня откуда-то с полей. Забота этих людей трогает сильнее всяких слов. Делаю привал в Валатайтамбо, где жизнерадостные и не совсем трезвые местные полицейские заверяют меня в самых искренних братских чувствах и пускают к себе переночевать. А затем, наконец, прибываю в Куско, центр вселенной. Улицы украшены хоругвями всех цветов радуги. Здесь празднуют Инти-Райми, праздник божества солнца, и всю предстоящую ночь я провожу под пение, бой барабанов и звуки волынок, чей глуховатый тембр сразу напоминает мне о горном воздухе, овечьей шерсти и тепле человеческих сердец. Примечание. Инти-Райми. Древний ритуал поклонения солнцу, главному богу инков, знак наступления венца года и скорого сбора урожая. Сегодня индейские традиции в праздновании Инти-Райми дополнились христианскими элементами. Католическая церковь Перу стала главным организатором праздника. Отмечают его 24 июня, в день, когда католики чествуют Иоанна Крестителя, Сан-Хуана. Конец примечания. Пожарным, приютившим меня этой ночью, я рассказываю в подробностях о своем неудачном восхождении на Мачу-Пикчу. И вдруг Кристиан, молодой парнишка-волонтер, вызывается проводить меня туда вместе с тренировочным отрядом для проводников по инструкторскому маршруту, запрещенному для посещения туристами. На следующее утро Кристиан прибывает, облаченный в униформу спасателя с рабочим поясом, на котором я вижу множество карманов со светоотражающими полосами. Для меня он принес красную куртку с нашивками спасателей и рекомендательное письмо от своего шефа. «С этого момента ты, Жан Белево, начальник отряда монреальских спасателей. Сделаешь лицо посерьезнее и скажешь начальнику отряда, что мы идем повидаться в Агуас Кальтеньес с тамошним шефом спасателей. Только вот имя его ты позабыл. Понял?» Через несколько часов мы уже фотографируемся в священных землях, как дети, радуясь дерзости нашей вылазки. Целый день проводим, валяя дурака, прыгая по камням, плескаясь в термальных источниках. С наступлением вечера мы с группой туристов, которые возвращаются обратно, устраиваем настоящую вечеринку. Носильщики веселятся вместе с нами и пересказывают истории про туристов, которых сопровождали днем, в особенности про женщин. И чем больше страшилок они рассказывают, тем веселее нам становится. Я полностью отмщен. С легким сердцем отправляюсь дальше, в сторону плато Альтиплано, необъятной равнины, вычищенной ветрами и расположенной на высоте 4000 метров над уровнем моря, на границе четырех государств. Я иду в полном одиночестве, изредка замечая вдали автобусы, забитые туристами, которые стремятся к озеру Титикака. В деревушках царит оживление. Подоспело время сбора урожая киноа, прабабушки всех злаковых культур. Культуры, которую инки возделывали на протяжении 5000 лет. Я наблюдаю, как в полях мужчины выбивают стебли при помощи хуактана, чтобы отделить зерна от плевел. Примечание. Хуактан. Сельскохозяйственный инструмент наиболее известного русскому читателю Цепа. Конец примечания. Заметив меня, одна из женщин преподносит мне глоток здешней крепкой настойки. В знак благодарности я крепко целую ее в щеку, а она от неожиданности вздрагивает. Мы смеемся вместе. На этих бескрайних просторах я ощущаю странные перемены, происходящие в моей душе. Кажется, будто рухнули незримые оковы, сдерживавшие меня. Я задышал свободно и, наконец-то, последовал велению собственной воли и инстинктов. Однажды меня укусил пес, и я, разъяренный, с криками погнался за ним, бросив коляску. Собака зарычала и оскалилась, но я не отступал и бежал за ней, пока путь мне не преградила калитка дома, на заднем дворе которого она спряталась. К своей коляске я вернулся, немного стыдясь, что кто-то из местных мог все это увидеть. А мысли мои тем временем отправились в совсем уж нереальное путешествие. Сколько времени понадобилось бы мне, чтобы добраться пешком до Луны? Припомнив все исходные расстояния и параметры, я всерьез принялся подсчитывать. Вечером 4 июля я достиг берегов озера Титикака. Перед зданием здешней мэрии несколько музыкантов играли на сампони, приплясывая и потягивая анисовую водку, чтобы хоть немного согреться. Примечание. Сампони. Зампония. Сампонья. Индийская многоствольная деревянная флейта, состоящая из нескольких пустотелых трубок различной длины. Конец примечания. Пританцовывая в такт музыке, я на мгновение задумался. А ведь мне жилось бы куда привольнее здесь, в этих счастливых краях. По пути я не раз представлял, какой дом мог бы построить где-нибудь в Панаме, на севере Перу, поближе к пустыне. Там не нужно ничего ни у кого выкупать. Вся земля в этих местах принадлежит одному только Господу. Было бы достаточно просто переехать туда жить, получив одобрение соседей и местного шерифа. Пол в доме своей мечты я бы сделал из бетона, а для постройки стен смешал бы глину, древесную стружку и рисовую шелуху, обмазав этим раствором куски известняка. Снаружи я облицевал бы дом белой известью, а крышу выложил бы глиняной черепицей. Внутри вместо стен я бы поставил бамбуковые ширмы и повесил тростниковые циновки. А пол, для пущей красоты, выложил бы элегантной испанской плиткой. К моему дому обязательно примыкала бы галерейка, где можно посидеть и отдохнуть, быть может, даже в гамаке. В нем я бы коротал сезон дождей. Кроме того, стоило обзавестись ванной, вода в которую подавалась бы при помощи бочки, установленной прямо на крыше. А еще компьютером на солнечных батареях с подключением к интернету. Воду из колодца я каждый день привозил бы на своем упрямом ослике, всякий раз ругал бы его, подгоняя хлыстом, как самый настоящий темпераментный гринго, и требовал бы не осложнять мне жизнь своим скотским упрямством. Все мои фантазии растворяются в прозрачном чистом небе этой необычной зимы южного полушария. 10 июля на тех же берегах озера Титикака меня вдруг настигает снег. На его девственно-белом покрывале дети принимаются играть в футбол, натянув на босые ноги шлепанцы из старых покрышек. А я ловлю хрупкие снежинки, такую дивную редкость в этих краях, и прощаюсь с добрым Перу. На этих землях ваш одинокий странник провел целых полгода. Дойдя до Лас-Пас в Боливии, самой высокой расположенной столицы мира, я решаю купить себе пару перчаток. Впереди на моем пути, на территории Чили, находится высочайшая отметка моего путешествия – пограничный пункт в районе вулкана Тамбо-Кемадо на высоте 4660 метров над уровнем моря. Сразу за Ла-Пас дорога резко идет в гору, а воздух становится более сухим и разреженным. Лучи сияющего на небосклоне солнца будто пронзают меня насквозь, и создается непривычное впечатление, что я вошел в контакт с космосом. кажется, стоит протянуть руку, и я смогу потрогать, какова Вселенная на ощупь. Ноги тем временем становятся все холоднее, и вода в моих флягах за ночь замерзает. Утром 23 июля мне приходится колоть ледяную корку, чтобы умыться. Где-то вдалеке возвышается величественный вулкан Саджама, укрытый вечной снежной шапкой. К нему-то я и направляюсь. Меня охватывает ощущение конца света. Далеко позади меня закатное пурпурное небо утонуло в синеве ночи. Там только угасание и смерть. Но впереди разливаются всеми цветами радужного спектра свежие краски жизни. Красная, желтая, оранжевая. Луна сегодня идеально круглая, и я не сбавляю шаг. 27 июля невыносимые ледяные ветра начинают бушевать вокруг. Температура падает до минус 20 градусов по Цельсию, и даже в перчатках пальцы мои замерзают. А дорога еще круче поднимается в гору. И все, что я должен делать сейчас, это идти вперед и вперед, шаг за шагом. Вокруг меня, будто страшные мертвые головы, высятся каменные глыбы, изъеденные эрозией. Огромные уродливые валуны будто насмехаются надо мной. Я почему-то начинаю нервничать. А на горизонте тем временем уже показались вулканы-близнецы Паринанкота и Померапе. Саджама остался позади. Спать мне удается всего по несколько часов, а вместо туалета я использую пластиковую бутылку. Правда, мочиться в нее приходится прямо под одеялом. Границу пересекаю около полудня. К этому моменту все мои органы чувств отказываются работать из-за нехватки кислорода, а поверх куртки я натягиваю пончо. Вывеска «Добро пожаловать в Чили» зловеще скрежещет на ветру, давая понять, что теперь мне предстоит утомительный спуск в неласковой компании шквальных ветров. Я вспоминаю о листьях коки, прощальном подарке Лауры, полученном в Пукьо еще на так называемом «хвосте дракона». Но снова преодолеваю себя и не прикасаюсь к наркотику. Оставшиеся километры кажутся просто пыткой, двигаясь на последнем издыхании. К пограничному посту в Чили, подле озера Чунгара, добираюсь, промерзший до костей. Два пограничника, Серхио и Омар, едва завидев меня, наливают мне миску горячего супа. До сих пор я пытаюсь угадать, что их больше напугало. Вид бредущего к ним живого трупа или мое ужасное астматическое дыхание. На берегах этого волшебного озера, кажущегося таким безмятежным в отблесках вулкана и заселенного розовыми фламинго, чинно гуляющими в прозрачной воде, я, наконец, попрощался с горами. Спускаясь к провинции Арика со стороны Тихого океана, к вратам пустыни, я издал победный клич, который тотчас затерялся в горах. Я укротил дракона. Всю мою усталость как рукой сняло. Я снова иду в сторону огромной пустыни, следуя зову своего сердца.